Глава вторая. Лавочник мне сделал умопомрачительный подарок. С его помощью я создала отличный артефакт иллюзии и уже на следующий день отправилась в дом развлечений. Раньше мне не доводилось посещать самое популярное заведение Фейрина, сначала из-за нехватки денег, а потом и времени. Оливина и однокурсницы в академии не раз мне нахваливали искусных рассказчиков историй и увлекательные азартные игры, дивных певцов и певиц, чарующую музыку и прекрасных танцовщиц. И вот я, наконец, имела возможность самолично оценить все чудеса дома развлечений. Наряд я выбрала умеренно дорогой, указывающий на стабильный средний достаток и не бросающийся в глаза излишней роскошью. Наведенная внешность не привлекала взглядов симпатичными чертами, однако не вызывала отвращения. Походка и жесты уверенные, но без пафоса. В ворота вошла не мелкорослая красавица, напоминающая дорогую фарфоровую куколку, какой я стала стараниями некроманта, а во всех отношениях усредненная девица лет 19 в нежно-голубом платье и плаще. На голове собраны в прическу каштановые косы с минимум украшений, а на ногах добротные сапожки. И я не прогадала с иллюзией. Дом развлечений оказался буквально забит молодыми людьми, в основном девушками, и все щеголяли с беззаботными улыбками красивыми одеяниями. По саду прохаживались туда-сюда парочки и компании, а павильон полнился смехом и разговорами. Ко мне подбежала служанка лет 15. Я выбрала дальний столик и заказала чай. Думала, девчонка спустя четверть часа принесет чашку и чайник. Но уже через минуту она вернулась с огромным подносом. С особым пиететом служанка принялась заваривать листья и цветы, устроив целый ритуал. Красиво, претенциозно и бессмысленно. Но я и виду не подала, будто удивлена чайной церемонией. Напротив, воспользовалась моментом и решила задать несколько вопросов. «А я впервые в доме развлечений. Здесь всегда столько народу?» Протянула я с небольшой линцой, какую не раз в прошлом замечала в тоне богатых девиц. «Сегодня еще не так людно, как бывает, когда выступают знаменитые рассказчики истории», — с удовольствием включилась в беседу девочка, споро отправляя первую заварку на специальный поддон и заново заливая кипятком цветы с листьями. «Обязательно приходите в конце недели. Будет прекрасное представление. Если появится время», — уклончиво ответила я. «А мужской пол, я смотрю, заведение не жалует?» «Почему?» — искренне удивилась служанка. «Сейчас в дневное время здесь полно студентов и просто состоятельных юношей, желающих познакомиться с благородной госпожой без участия родителей. И музыка, и развлечения соответствуют высоким стандартам. И как-то изящному вкусу», — явно повторила она чьи-то слова. «А к вечеру появится мужчина постарше. Благородные девушки к этому времени уходят. Начинаются бои, игры на огромные деньги. Откровенные... Ой!» Она осеклась, осознав, что сболтнула лишнее. «Все в порядке», — рассмеялась я. «Не смущайся, об этом все знают». «Но не говорят», — завершила она за меня фразу и потупилась. «Именно. Но я хотела узнать не про развлечения. Я ищу кое-кого. Но его здесь нет. И да, он на десяток лет старше любого студента». «Тогда его нужно искать после заката», — убежденно решила служанка, снова оживляясь. «Днем мужчины редко сюда захаживают, если только сопровождают своих жен. И наоборот, вечером жены здесь бывают только в поиске своих супругов. Например, заподозрили в неверности. Или деньги стали пропадать. А муженек их все спускает на игры». «А ты вечером тоже работаешь?» «Нет, только днем». «Но, может, слышал имя Агипион?» Девочка мотнула головой. «Или Милетий. Он иногда называет себя этим именем». Схитрила я, пытаясь из одного семечка вырастить два дерева. И снова нет. «А Горовата?» «Точно должна знать, он постоянно здесь ошивается». «Если только вечером», — предположила девочка. Больше имен я не стала называть, чтобы не вызывать лишних подозрений. Дальше вопросы задавал только по устройству дома развлечений, чтобы стереть из памяти служанки то, что я интересовалась мужчинами. Насладившись чаем и танцами, которые демонстрировала другая девочка на сцене, я поднялась со своего места и принялась прохаживаться между игровыми столами, где представительницы слабого пола, пытаясь подражать мужчинам, просаживали деньги. Правда, в отличие от вечерних забав, сейчас тратились чисто символические суммы. Я присоединилась к одной из компаний и даже выигрывала пару медяшек. К сожалению, благородные девицы на выданье тоже не смогли признать ни одно имя из названных мною. Какие уж тут сплетни! Если мужчина не являлся целью для матримониальных планов, то ни его семья, ни он сам не интересовали девушек. Только тогда до меня дошло, насколько глупо было приходить в дом развлечений днем. Даже если слухи про нужных мне мужчин гуляли здесь когда-то, то женщины, мусолившие их, давно вышли замуж и сидели на хозяйстве с детьми. Что-то вспомнить могло только старшее поколение. А это клиенты заведения после заката. А значит, и мой вид должен измениться. Молоденькой девушке неприлично здесь бывать по вечерам. Я решительно вышла из павильона, не желая терять драгоценное время, и зашагала к воротам. Сколько у меня уйдет времени, чтобы переделать иллюзию на мужскую? Или стоит пока оставить медальон с девушкой, а наполнить магией второй? Пустышку всегда можно купить, если понадобится еще такой артефакт. А два образа иметь про запас совсем неплохо. Я настолько задумалась о том, чем займусь по возвращении в дом некроманта, что не сразу заметила ощущение, будто за мной кто-то идет. Зуд между лопатками, шаги на определенном расстоянии. Показалось? Я резко обернулась, но на улице толпилось полно народу. Попробуй разберись, кто преследователь. Ладно, не стоит волноваться. Я же под иллюзией. Я несколько раз резко свернула с пути, переходя на соседние улочки. Но неприятное ощущение не пропадало. Пришлось после очередного поворота нырнуть в одну из проходных лавок, затем в едальню и, наконец, сбросить иллюзию, спрятавшись за ширмой для примерки. В очередной проулок забежала уже не благородная госпожа в дорогих одеждах, а неопознанная женская фигурка, завернутая в темный хаб. Преследование прекратилось. Во всяком случае, мне так показалось. Около получаса я не слышала за собой шагов, как бы не прислушивалась. На пустынной дороге к дому некроманта и вовсе никого не наблюдалось, кроме редких экипажей. Я почти дошла до соседских ворот, когда интуиция заставила меня резко обернуться. Передо мной стоял высокий некрасивый парень. Темно-рыжая шевелюра выдавала отпрыск магического рода средней руки. Он попятился от неожиданности, как и я, но быстро сообразил, на чьей стороне перевес силы, и вернулся на прежнее место. А чуть подумав, даже приблизился на пару шагов. «Кто вы? Что вам нужно?» С напором спросил я, делая вид, будто не боюсь преследователя. На самом деле ситуация меня здорово напрягала. «Зачем идете за мной?» «Меня зовут Анисей. Я боевик среднего уровня. Вы мне понравились, госпожа, и я хочу узнать, где вы живете, раз уж ваше имя никому в доме развлечений неизвестно». «Что?» «Подобного поворота я не ожидала». «Я собираюсь узнать ваши роты, и если вы, госпожа, не сильно бедны, то просить ваши руки». «Да он сумасшедший!» «Господин, с чего вы взяли, что мы друг другу ровня?» «Всех благородных девушек своего круга я знаю в лицо. Вас же ни разу не видел. То есть вы, госпожа, явно ниже положения. Не волнуйтесь, я это понимаю». Так вот почему он столь нахален. Решил, что ему попалась легкая добыча? «Вы очень умный, господин», — польстила я ему. «Надеюсь, что он не сильно взбесится, узнав о симпатии к ничтожной рабыне». Комплимент окрасил щеки молодого человека в пунцовый румянец. «Благодарю. Несложно было догадаться. К тому же по дороге домой вы сменили одежду на менее приметную. То есть наряд ваш предназначался для дома развлечений, где вы искали себе более выгодную партию, чем являетесь сами. Все-таки отследил. С иллюзией госпожа Серая Мышка придется попрощаться. Эх, она вышла такой качественной. Хотя, видимо, не настолько серой, раз приглянулась этому хлыщу. Это была не я, вы ошиблись, господин. Я лишь презренная рабыня. Поклон и несколько шажков от парня. Я собиралась идти дальше, но крепкая рука ухватила мой хаб, заставляя остановиться. Парень хотел лишить меня защиты, ткани, в которую я завернулась, чего я не могла ни в коем случае позволить. «Что вы творите?» Громко воскликнула, надеясь привлечь внимание людей, живущих за высокими воротами. «Средь бела дня!» «Всего лишь хочу убедиться, что прав. Покажите лицо, госпожа, не упрямьтесь». Я завизжала, с трудом удерживая ткань. Парень зашел сзади и обхватил меня обеими руками, в разные стороны распахивая хаб. Что со мной сделает некромант, если я не смогу сохранить в тайне свою внешность? Я отчаянно сопротивлялась, ощущая, как ткань выскальзывает из пальцев и сползает с головы. Помощь пришла, откуда не ждала. В наш клубок врезался мой нечаянный спаситель и расшвырял нас с незнакомцем по разным сторонам. Падая, я удержала таки хаб, а оказавшись на земле, до самого носа замоталась в него. И только после решилась поднять глаза и осмотреться. В 5 шагах от меня, в пыли, боролись 2. Незнакомец и Лех. Парни отчаянно мутузили друг друга, оказавшись примерно равными по силе и комплекции. Правда, маслатый раб нет-нет да и брал верх. Наконец он оседлал соперника и занес над ним кулачище. «Проси прощения, несчастный!» Возопил он с пафосом, которого я никак от него не ожидала. «Пощады!» Сквозь зубы выплюнул незнакомец и шмыгнул носом, пытаясь остановить кровотечение. Я ахнула, представив, какой начнется переполох, если высокородные родители парня захотят потребовать у некроманта возместить физический и моральный ущерб, нанесенный отпрыску. «Простите моего брата, господин!» Проскулила я, стаскивая послушного моей руки лиха с пострадавшего. «С чего это?» Не сразу сообразил раб, почему я извиняюсь. Но и до него дошло, как только рассмотрел распластавшегося на земле соперника. Если на лихе штаны и рубашка были пошиты хоть из добротной, но простой дешевой ткани, то незнакомец щеголял в шелковых. Головы и плечи раба покрывал обычный хаб, закрученный в виде тюрбана. А у господина имелись для этой цели замысловатый убор и плащ из парчи. Пока об этом не догадался и мой преследователь, я схватила за руку Леха и потащила в сторону соседских ворот. А оказавшись вне поля зрения незнакомца, юркнула в кусты, где и зажала бестолковому рабу рот ладонью. «Сссс», прошептала парню на ухо и замерла. В кои-то веки Лех понял намек и тоже затих. Незнакомец довольно быстро пришел в себя. Практически сразу же послышались его шаги и стук в ворота. На наше счастье, хозяев не оказалось дома. Никто не открыл, несмотря на то, что господин проявил небывалую настойчивость. И около получаса барабанил по резному дереву. У меня руки и ноги затекли в ожидании, пока преследователь покинет свой пост. Да и потом, 10 минут, я не позволял Леху выйти из нашего укрытия, опасаясь, что незнакомец поджидает где-нибудь неподалеку. «Фух!» – выдохнул мой спаситель, как только я убрала пальцы с его рта и рубахи, отпуская парня на свободу. «Ну и приключения! Кому рассказать, мне в жизни не поверят!» «Спасибо тебе огромное! Если бы не твое заступничество, этот придурок точно снял бы с меня хап и маску!» «Вот подлец!» Снова начал заводиться Лех. «Что ему было нужно?» Попутал с другой. Не стала я вдаваться в подробности. Хотел удостовериться, что не ошибся, а на слово не верил. «Негодяй!» «А ты герой. Не побоялся вмешаться. Хотя придурок из господ!» Похвалила я. Лех смутился и потупил взгляд. Конечно, он испугался, но мой комплимент польстил ему. «Да я просто...» Промямлил он, чертя ступни в пыли узоры. «Ты просто настоящий друг. Пойдем. Не дай богине этот маньяк вернется». Потянула я Леха за рукав. «У меня раньше никогда не было друзей. Другие рабы и прислуга считали меня недалеким и смеялись за моей спиной». Он посмотрел мне в глаза с надеждой. Его лицо озарила улыбка, но она почти сразу погасла. «Что?» – не поняла я странную реакцию. «Лия сказала, чтобы я не привязывался никому в доме. Ведь все мы у некроманта ненадолго». «Возможно, она права», – вздохнула я, вспомнив, что мое время на этом свете ограничено. Но тут же отогнала от тебя невеселые мысли. «Или нет? Ведь Илья и Гая пытаются взять от жизни все. А хорошие люди рядом с тобой, чем несчастье? Правильно ли от него отказываться?» Говоря, на самом деле я думала не о Лехе, а о своем прошлом. Я была счастлива, пока считала, что рядом со мной любимые и любящие меня люди. Пока не напоролась на предательство. «Я тоже считаю, что неправильно», — снова повеселев, согласился Лех. «Значит, мы теперь друзья?» Я на секунду растерялась. «Какие друзья? Разве мне мало оказалось разбитого сердца в прошлом?» Впрочем, в этой коротенькой жизни длиной в год парень вряд ли успеет меня предать и сделать мне больно. К тому же Лех смотрел на меня таким просящим щенячьим взглядом, что я не смогла признаться в том, что мне никто не нужен. «Друзья», — отмахнулась я и потопала дальше. «Пусть хоть кому-то будет хорошо, раз уж я сама потеряла вкус к жизни». К дому шла, будто мне к ногам гири привязали. Зато Лех вокруг меня пританцовывал и подпрыгивал. Но точно игривый щенок. «Никогда бы не подумал, что однажды у меня появится самый настоящий друг!» Наконец поделился он со мной своими мыслями. «И не просто, а нежить, да еще бывшая госпожа. Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы». У меня тоже подобных друзей никогда не было. С рабами я вообще ни разу не сталкивалась. Дома у родителей имелась только вольная прислуга. В академии трудились наемные работники. А в семье мужа и вовсе придерживались строгой экономии и обходились своими силами. Вернее, моими. Наверное, поэтому я не имела предубеждений к низшим сословиям и с самого начала отнеслась к людям некроманта без отторжения. А сейчас и вовсе считала себя одной из них. Так стоит ли пугаться слова «дружба»? Ведь обожглась я на тех, кто считался сливками общества. И у меня отлегло. Пусть Лех радуется. По сути, от меня ничего не требовалось. Наши отношения останутся прежними, с небольшой лишь разницей. Возможно, парнишка перестанет меня бояться. Знала бы, что мне готовит будущее, еще и руку пожала бы Леху в знак скрепления нашего союза.